Свидетель. Конец сентября 1775 года от сошествия. Фаунтерра. Летающий корабль замечен над Оруэлом. Сочтя его благим знамением, люди пали ниц и вознесли молитвы. Парусное судно прошло в 300 ярдах над Смолденом. Командир городской стражи проклял темного Идо и все его деяния, после чего велел дать залп огненных стрел. К сожалению, они не достигли цели. Новости из Хэмптона. Сама несущая мир пролетела по небу на шхуне. Она приветливо махала рукою в перчатке могущества и осыпала мещан дождем из загадок. В Маренго также замечен небесный корабль. Его влекла упряжка из 16 орлов, а за судном следовали стаи перелетных птиц. Жители излучины и окрестных деревень узрели диво. Корабль плыл прямо по небесному океану. Он был перевернут так, что днище погрузилось в облака, а мачты торчали в сторону земли. Паруса мешали толком рассмотреть палубу, но многие очевидцы утверждают, сама несущая мир стояла на мостике вниз головой. Целый разворот голоса короны посвящался известиям о небесном корабле. Они приходили из разных городов короны, Альмеры, Южного пути и даже Надежды. Судно промчалось над пустыней и приземлилось в оазисе, дабы набрать воды. Автор статьи проделал аналитическую работу. На карте центральных земель Полариса отметил все упоминания летуна. Точки имелись повсюду, но большинство собралось вытянутым эллипсом от Ардена до Лейк-Сити. Проведя срединную линию этой фигуры, автор заключил. Наиболее вероятно, что дивный корабль Минервы, несущий мир, прошел в сторону дымной дали. Свидетели из Лейк-Сити подтверждают, судно совершило посадку на озеро и продолжило путь обычным способом, по воде. Куда оно направилось дальше, остается гадать. Напомним, что Ее Величество назначило своей резиденцией первую зиму, каковая не имеет водного сообщения с дымной далью. Кто знает, возможно, Минерва сочтет нужным повторить чудо полета и перенести корабль над Кристальными горами. Коль так случится, вы прочтете об этом на страницах нашего издания. «Дочь, ты беременна?» — спросил герцог Морис Лабелин. Статья не подготовила Магду к такому вопросу. При чем тут?» «Хочу знать. Ты понесла, наконец?» «Простите, но это же личное». «Хрена лысого! Знаешь, как было при миремцах? Гости на свадьбе всей толпой раздевали молодых и волокли в спальню. Там запирали на час, потом врывались поглядеть на простыни, есть ли пятна и какого цвета. Если нет, поили жениха зельем, чтобы у него покрепче встал». «Папенька, это же миф. Нет летописных подтверждений. Возможно, янмейцы все придумали, чтобы очернить мириамцев». Герцог показал дочке кулак. «Я спросил, ты на сносях или нет?» Теперешняя хворь Магды исключала всякие сомнения. «Нет, папенька». «Тьма сожри! О чем ты думаешь? Кто-то другой родит вместо тебя?» «Я сделаю, но дайте срок». «На что? Почесать задницу? О да, нужно время при ее-то размерах». Магда надула губы. «Отец, я налаживаю отношения с мужем и немало преуспеваю, между прочим». «Ну-ну, любопытно». «Адриан начал мне доверять, посвящает в дела, рассказывает планы, спрашивает мнение, расточает комплименты, хочет порадовать, даже прислал лекаря. Он заботится обо мне». Герцог скривил губы, будто съел кислятину. «Эй, ты что, влюбилась?» «Да нет же, я просто...» «Смотри в глаза и не юли. Втрескалась в мерзавца. Вздыхаешь?» «Ну, нет». «Нет или ну?» «Нет, папенька. А если бы да, что такого?» «Совсем ошалела?» Тут Магда спохватилась. «Простите, меня занесло». «Сама скажи, что такого?» «Ему на меня плевать. Если влюблюсь, сожрет». А зачем беременность?» «Только она утвердит мое положение владычицы». «Теперь выкладывай, какие там у него планы». Магда пересказала то, что слышала от Адриана. Союз с леди во тьме, плененные носители перстов, два особенных предмета, чрево и птаха без плоти. Магда умолчала лишь о загадках, на которые пока не нашла ответа. Зато во всех красках описала неминуемый разгром первой зимы. Упомянула и агента Болотников при штабе герцога Нетопырей. Вопреки столь сладким словам, отец остался хмур. «Сделай вот что, дочь. Назначь уже фрейлину. Возьми из бедных, а не вернее. Когда ешь, отдавай ей половину. Так, чтоб никто не знал заранее, что фрейлине, а что тебе». «Папенька, чем плохи его планы?» «Затем создай личную стражу. Есть у тебя надежные люди?» «Харей и солнечный полк». «Наемники, я им не доверяю». «Барон де Рил». «Он нужен мне». «Сир Вомок, сир Питер, словом, я отберу». «Возьми столько, чтобы четверо все время были возле тебя». «Папенька, что за тревога?» «Пока никакой. Адриан не пикнет против нас, пока не побьет Ориджина и Шейланда. Но вот после победы, к тому дню ты должна быть надежно защищенной и беременной». «Я очень постараюсь. Но тьма сожри, что не так с его планом?» Герцог огрел ладонью голос короны. «План — дерьмо собачье, вот что не так». «Простите?» «Начнем с того, что в плане нет главного. Адриан зовет себя императором. Придурки Доджа поколотили всех, включая котов и крыс. В столице любого разбуди, он заорет с просонья: «Владыка Адриан!» Но что с того? Казна по-прежнему у Минервы. Корона и Эфес у Минервы. И Минерва улетела на корабле. Улетела по воздуху, тьма сожри. Ее видели 10 городов. Какие шансы у Адриана против чуда императрицы, умеющей летать? Он правит только потому, что ее тут нет. Пролетит она над столицей. Крикнет: «Бейте гадов!» И Адриана вышибут, как пробку из бутылки. Он может получить престол единственным способом — прикончить Минерву. Но что-то я не видел этого в плане. Дальше что? Два шавана с перстами, миленько. А у Шейланда 30 перстов и куча тысяч шаванов. А у Минервы перчатка Янмэй. Она уже показала, на что способна. Взмах перчатки и 5 перстоносцев как не бывало. Ровно по числу пальцев. Как твой муженек справится с этим?» «Он сказал, что знает способ». «И назвал его? Или только сказал, что знает?» «Ну?» «Дуреха. Дальше, Ориджины. Вы с Адрианом говорите так, будто это щеночки. Положим, агент Болотников прикончит Эрвина в нужный момент. Но наша беда не Эрвин, а 5 батальонов генерала Хортона. Помнишь, милая доченька, Ориджины ввели в Альмеру целый корпус. Он по-прежнему там. Стоит себе на речке Бэк, мечи точит. Если уйдем из Фаунтерры, что помешает Хортону явиться? А если не уйдем, как победим Шейланда с Минервой?» Магда совсем потерялась. «Папенька, знаете, мне думается, ну, Адриан не идиот. Он все понимает и учитывает...» «Учтет ли он наши интересы? Вот что главное. Пока я не услышал ответа». Магда взяла из прикроватной тумбы и подала отцу сверток бумаги. Вообще-то она считала этот документ огромным своим достижением. Собиралась предъявить его с опломбом. «Ну-ка, оцените, на что способна ваша дочка». Но смогла только выдавить: «Папенька, вот». «И что здесь?» Отец насупился, рассматривая карту. Границы герцогств на ней пролегали по-новому. Графство Майн, доселе принадлежавшее Нетопырям, теперь вошло в состав Южного пути. Темные крестики отмечали главное богатство Майна — 6 серебряных рудников. Все под дельфиньим флагом. А в углу карты красовались подпись и личная печать его императорского величества Адриана. «Ну, уже кое-что. — мурлыкнул герцог Лабелин, но сразу убрал с лица довольную мину. «Пока жива Минерва, эта бумага ничего не стоит. Бургомистр Фаунтерры не распоряжается графствами». «Папенька, я верю, что супруг осознает эту проблему и работает над нею». «Ты что, монашка? Откуда столько слепой веры? Я сам побеседую с ним, приведу пару аргументов». «Да, папенька». «И коль уж речь о Минерве, что ты знаешь про этого ее спутника, Натаниэля?» «Ничего, в жизни его не видала». «Меня уже тошнит от этого гаденыша. Всем он вдруг понадобился как нужник, а пуще всех дарквотерцам. Судя по докладам шпионов, этот парень — предмет сделки Адриана с Леди во тьме. Она дает Адриану волшебство, чтобы покорить пленных шаванов и своего агента в штабе нетопырей. Адриан взамен обещает поймать Натаниэля. Бэкфилда вернули командовать протекцией. Тайная стража рыщет по всей столице, шарит в каждой подворотне. Бывает, дерется с молодчиками, зато кто больше любит Адриана. Но главное, всюду вынюхивают и выспрашивают. Якобы ищут жену Шута». «Жену Шута?» «Эту недобитую Лайтхарт. Она еще третьего дня тут вертелась, а позавчера укатила куда-то. И сразу понадобилось владыке. Найти, разыскать. Ясное дело, это прикрытие. Не ее ищут, а Натаниэля. Вот мне и стало любопытно, в чем его ценность». Магда пообещала. «Я разузнаю, папенька». «Уж будь добра, и еще это не забудь». Отец бросил на стол бумагу. Магда с первого взгляда, словно доброго знакомца, узнала договор о займе. «Новое судо? Благодарю, отец». «Не забудь залог». Герцог ткнул пальцем в нужный пункт договора. Глаза Магды поползли на лоб. «Престольная цитадель? Папенька, вы шутите? Он же только что отдал майн». «То награда за верную службу, а это залог по кредиту». «Но цитадель — символ истории. Ей больше 1000 лет. Первая резиденция королей». «Потому и хочу». «Адриан не позволит». «Он собрался на войну. Если кредит не нужен, пусть воюет за свой счет». Леди Карен вернулась в столицу в приподнятом состоянии духа. Не сказать, что летала на крыльях счастья, но сумела выспаться в поезде, а это уже немало. Муж встретил ее на платформе и буквально выдернул из вагона, да стиснул так, что хрустнули ребра. «Я дико скучал по тебе». «По мне или моему трупу? Если нужна живой, позволь немного подышать». Мэнсон отпустил жену и потребовал отчета о поездке во всех деталях. Особенно по мужскому вопросу. Карен созналась, что мужчины постоянно уделяли ей внимание. Именно поэтому она вернулась так быстро. «А как твой братец?» «Завел крысу», — пожаловалась Карен. Но за вычетом всего недостатка Эдгар оставил приятные чувства. Приятные и странные. Люди не меняются даже за 20 лет. А Эдгар как будто хотел измениться. Собирался с духом для этого дела. Когда сказал «все воюют за идею», сестре почудилось, он и сам ищет то, за что не жалко сразиться. «Эдгар стал азартным», — сообщила Карен мужу. «Он же еленовец, все вы такие». «Нет, мы очень осторожны. Долго-долго все взвешиваем и ставим только наверняка». «Ага, конечно. И что же он поставил?» «Похоже, свою дочь». «Много выиграл?» «Пока ничего, партия еще длится. А вот я добыла кое-что». Карен показала мужу конверт с векселями. «О, а я вчера нашел агатку. Давай как шаваны, сложим добычу вместе и поделим поровну». Настроение испортилось минуты через 3, стоило выйти на привокзальную площадь. 2 человека в темных сюртуках подскочили с разных сторон. «Лорд Мэнсон, леди Карен, его величество очень ждет вас. Велено срочно доставить во дворец». «Вот и доставьте. Срочно, бесплатно и с комфортом». Черная карета помчала по столичным улицам. Карен шепотом спросила мужа. «Что случилось?» «Да ничего такого. Вчера напечатали статью, как Мира летала по небу. Все говорят о ней, а Адриан немного злится. А так, все хорошо». Карен думала: «О, лучше некуда. Жаль, что не уехала с братом. Жаль, что Мэнсон такой упрямец. Как бы мы зажили в Леонгарде, не будь он упертым ослом». Но ей хватило ума понять. Супруг думает то же самое. Не будь она, Карен, упрямой ослицей, могла бы тоже полюбить Адриана. Император ожидал в беседке, коротая время за партией в стратемы. Соперницей была его супруга. Леди Магда, в отличие от Минервы, догадалась потерпеть поражение. После блестящего хода владыки она смахнула свою искру с доски. «Поле за вашим величеством!» «Не печальтесь, вы отлично играли. Удача вам еще улыбнется». «Вежливый хам», — подумала Карен, и как раз тогда была им замечена. «Леди Лайтхарт, приветствую вас. Не желаете ли сразиться?» «Прошу, увольте, ваше величество. Я давно не играла. Мое поражение будет слишком позорным, чтобы порадовать вас». «Как пожелаете. Садитесь, миледи, хочу с вами побеседовать». Она неловко разместилась на скамье. Рядом плюхнулся муж и погрозил пальцем Адриану. «Но-но, владыка, не путай. Она уже Арден, а не Лайтхарт». «Моя вина», — улыбнулся Адриан. «Рад тебя видеть, друг мой». «Что за вопрос к моей супруге? Аж интересно». «На самом деле мелочь. В лечебнице леди Арден была знакома с одним человеком. Просто хочу расспросить о нем». Она похолодела, но удержала маску на лице. «О ком, ваше величество? Там было много любопытных людей». Адриан пристально глядел через стол. «Его зовут Натаниэль, или, коротко, Нави». «Ах, он, милейший юноша, очень добрый и, к несчастью, совершенно безумный». «Вы полагаете?» «Нави жить не может без вычислений, а еще зовет себя Богом». «И вы верите?» «Верю ли я, внучка праматери Елены, что больной паренек из дурдома является богом?» «Полагаю, ответ самоочевиден». Адриан лукаво повел бровью. «Пускай так. Меня интересует другое. Где Нави сейчас?» «Я не встречала его уже месяц». «Конечно. Однако вы знаете его лучше, чем кто-либо. Наверняка посвящены в его планы». «Простите, ваше величество. Нави очень болтлив. Его чушь нельзя слушать всерьез. Я лишь улыбалась и пропускала мимо ушей». «Не приведете ли примеры чуши?» «Увольте, память совсем плоха». «Но что-то же можете сказать?» Она поняла. Нельзя совсем запираться. Нужно дать хоть что-нибудь. «Например, он говорил про какого-то жука в коробке. Дескать, нельзя узнать, спит ли жук. Если откроешь, он проснется, а не откроешь, не увидишь». «Любопытно. Что еще?» «Про какое-то дерево и дилемму агаты. Это было очень путано, я мало поняла. Вроде бы агата выбрала ветку, а на конце рос какой-то плод». Адриан глядел поверх ладоней, сложенных домиком. Ожидал. «И еще совсем уж глупость. Мол, в царстве богов не строят зданий. Они сажают гигантские тыквы и живут внутри». «Забавно». «Больше ничего, ваше величество. Все стерлось. Он говорил чистый бред. Такое не запомнишь». «Чистейший бред», — медленно повторил Адриан. «Я могу идти?» «Очень скоро. Еще пара минут вашего времени». Владыка трижды хлопнул в ладоши. Из-за живой изгороди появились какие-то люди. Мэнсон привстал от любопытства. Карен сжалась, предчувствуя страх. Первым шагал майор Бэкфилд. За ним ступали двое агентов, ведя на веревке связанную женщину. Сердце упало. То была Дороти. «Леди Лайтхарт, простите, Арден. Да, вы вольны уйти, но ваша подруга — иное дело. Она закоренелая преступница, и к ней применимы пытки любой степени. Она тоже знала Натаниэля. Если вы не пожелаете ответить, я получу сведения из другого источника». Звякнули бубенцы. Вмешался Мэнсон. «Владыка, зачем ты так? Ну, не помнит жена, так что ей утопиться?» Ни Карен, ни Адриан даже не глянули в его сторону. Смотрели прямо в глаза друг другу, безжалостно, как дуэлянты перед схваткой. И Карен понимала, этот взгляд выдает ее с головой. Больше не скрыться в наивности, не прикинуться дурой. Ни одна дура не сможет так смотреть. «Ваше Величество не имеет права», — произнесла она. «Леди Сибил Нортвуд помилована указом Минервы». «Минерва не имела права миловать, она не императрица». «Она осуществляла правление по воле палаты и по факту вашего отсутствия. Всякий ее указ был правомерен, пока вы считались мертвым». «В архиве нет указа о помиловании». «Он выдан ей на руки». «Неужели?» Адриан покосился на Бэкфилда, и тот поднял на вид какую-то бумагу. «Да, вот, нашли при ней». «Разве это указ о помиловании?» «Ну да, взгляните, Ваше Величество». Бэкфилд шагнул к беседке. Адриан остановил. «Взгляните сами. Неужели помилование? Вы уверены?» Майор уставился в бумагу, поморгал, разинул рот. «А, да, виноват. Обознался. Это таблица коней на скачках». «Не пригодится. Сожгите». Мэнсон держал руку Карен. Он что-то хотел передать. Может, Сибил сама виновата, а может, молчи же, дуреха, молчи ради богов. Но Карен не смолчала. «Ваше Величество, позвольте посмотреть». «Интересуетесь скачками?» «Не доверяю майору Бэкфилду. Он мерзавец и вор. Заключен Минервой в темницу за обман и бесчестие». Бэкфилд зыркнул на нее из-под лобья, грозя стереть в порошок. Адриан сказал. «А владычице вы поверите? Майор, дайте бумагу моей супруге». Леди Магда Лабелин просмотрела листок. Заколебалась на миг. Карен успела ощутить надежду. «Позавчерашний заезд, Ваше Величество, никакой ценности. Можно сжечь». Бэкфилд вырвал у нее и скомкал бумагу. Он весь сиял. «Ваше Величество, позвольте доложить. Помимо прежних злодеяний, леди Нортвуд еще и собиралась убить Ваше Величество». Адриан повернулся с интересом. «А откуда знаете? При ней нашли оружие или яд?» Майор нахмурился. «Никак нет. Но она сама сказала, всю дорогу вопила. Пусть сдохнет, проклятый гад. Виноват это она о Вашем Величестве. Нам пришлось ее немного того, чтобы вела себя потише». Голова Дороти бессильно лежала на груди. Майор потянул ее за волосы и показал владыке лицо пленницы. Глаза были мутны, затянуты дурманом. «Будьте любезны, разбудите». Майор влепил Дороти несколько пощечин. На вдох она подняла голову, но уронила вновь. Бэкфилд вывернул ей палец. От боли Дороти пришла в чувство и зашипела, как змея. Дернула ногой, пытаясь пнуть майора, но тот ловко увернулся. Медленным взглядом обвела всех. Остановилась на Адриане. Глаза Дороти, только что блеклые и туманные, за миг налились кровью. «Убийца! Ты сгоришь! Сгниешь! Исчезнешь! Мир не вынесет тебя!» Адриана слегка покоробила. «Ну же, ваша дочь заслужила казни, как, впрочем, и вы. Черви сожрут тебя! Ты превратишься в грязь, в ничто!» «Заткните ей рот!» — махнул рукой владыка. Бэкфилд с готовностью выполнил приказ. «Я вижу, ваша подруга не расположена к беседе, но вы, леди Арден, можете порадовать меня ответом. Где же все-таки Натаниэль?» И тогда с Дороти случилась еще одна перемена. Казалось, оглушенная ненавистью, она не слышит слов, но при звуке имени Натаниэль она дернулась, вперила взгляд в лицо Карен. Ей нужно было спросить, узнать нечто смертельно важное. «Натаниэль — это Нави», — сказала ей Карен. Тогда Дороти завертела головой, из стороны в сторону, влево и вправо. «Нет, нет, нет!» «Где он?» — надавил владыка. Всю силу древнего своего рода Карен вложила в насмешливые слова. «Какая жалость! Я по-прежнему не знаю». Адриан улыбнулся в ответ. «Видите ли, в чем беда? Ваша подруга знает. Будь это такой уж загадкой, она не боялась бы ваших слов. Ее испуг и мольба говорят о том, что вы обе посвящены в секрет, и мне нет разницы, от кого узнать его». «Простите, ваше величество», — поклонилась Карен. «Память совсем меня подводит. Боюсь, не все процедуры в лечебнице пошли мне на пользу». «Понимаю и сочувствую. Что ж, вы можете быть свободны». Адриан кивнул Мэнсону. «Извини, что напугал твою супругу. Я не хотел дурного, просто думал, она помнит. А коль нет, то и ладно». Мэнсон взял ее под руку, потянул из-за стола. «Вот это вы устроили. Прям битва при Пикси, не иначе. Идем же, выпьем от нервов». Повернувшись к ним спиной, владыка сказал Бэкфилду: «Преступницу в допросную. Когда дурман рассеется, выжмите все». Карен поднялась, сделала шаг, второй. Так можно продолжать. Переставить ногу, потом вторую, потом снова эту. Шаг за шагом окажешься далеко. Выпьешь от нервов, ляжешь в постель. «Идем, дорогая, ну что ты как вата?» Она остановилась. «Милорд Адриан, я вспомнила ответ. Нави мечтал встретить двух человек, Минерву и герцога Ориджина. Ради этого избежал из клиники. Минерву встретил, а остался герцог. Полагаю, Нави спешит в первую зиму». Адриан ответил самым вежливым поклоном. «Премного благодарю, леди Лайтхарт. Признателен». Карен не смотрела на Дороти, не смотрела изо всех сил, но кожей чувствовала волну боли и отчаяния. Адриан обратился к супруге. «Видите, дорогая, наша задача упростилась. Все пути ведут в первую зиму, значит, направимся туда без промедлений. И пригласим леди Лайтхарт с собою. Ей будет приятно встретить давнего друга». Майор Бэкфилд спросил глуповато. «А я?» «Вы, мой друг, останетесь на страже Фаунтерры. В дни северного мятежа вы, как никто другой, защищали столицу. Только вам я доверю ее вновь». Бэкфилд гаркнул. «Служу перо и мечу!» «Вы получите под командование искровый батальон, 5000 молодчиков и одного носителя перста Вильгельма. С учетом укреплений, возведенных Минервой, этого хватит, чтобы отразить любую атаку». «Так точно, ваше величество!» «Но столь многочисленные силы не могут подчиняться майору. Чтобы уладить затруднения, я произвожу вас в полковники». «Рад служить! Слава Ян Мэй!» Бэкфилд щелкнул каблуками, выпятил грудь, расправил плечи и случайно задел связанную Дороти. «Виноват, ваше величество. Как быть с нею? Пытать или нет?» «Не вижу смысла. Заметили ужас в ее глазах? Леди Лайтхарт уже сказала чистую правду. Ничего иного мы не узнаем». «Прикажете в темницу?» Адриан помедлил с ответом. «Знаете, полковник, темница меня разочаровала. Слишком часто попадаются люди, что побывали там и чудом вышли на свободу. Этот помилован, тот сбежал. С годами все больше ценю необратимость наказаний». Он коротко взмахнул рукой. «Повесить».